Мейнард встал и вышел из дота на улицу, где все еще ярко светило солнце, а воздух сотрясали уже поредевшие количеством звуки стрельбы японских пулеметов и различных взрывов. Полковник вышел за ним, предусмотрительно выключив свет в их мини-крепости. Американцы не спеша вышли из-за густой растительности. Попав на аэродром не совсем легальным путем, они сократили пути и вместо созданной между коммуникациями дорожки прошли через заросли к бывшему забору, сейчас представлявшему из себя свалившуюся сетку рабица с многочисленными разрывами от ударных волн взрывов и пулеметных выстрелов. Пройдя по уже расположенному горизонтально на земле забору, они сразу попали в узкий проход между этим самым забором и самолетным ангаром, который, вроде бы, пострадал не очень сильно. Конечно, все стекла были разбиты, а на бетонной стене остались следы беглых пулеметных очередей, целенаправленной стрельбы по ангару, казалось, не проводилось. Звуки японских самолетов тем временем постепенно удалялись, а отсюда офицеры даже не могли рассмотреть, где именно те сейчас находятся. Преодолев всю длину ангара, они аккуратно зашли в само помещение, где и стоял один единственный самолет, тот самый С-47. На его хвосте действительно было краской написано 31111. Видимо, этот номер был для аппарата счастливым, поскольку он оказался одним из немногих своего типа на базе, кто не был сожжен или взорван японским налетом. Офицеры подошли к нему. Надо сказать, что как и любой транспортный самолет, он был довольно огромный. Длина была около 19 метров, а высота составила 5 метров. Даже два вполне высоких американца смотрелись на его фоне как маленькие муравьи. Тернер попытался открыть дверь в десантный отсек во второй половине самолета, что у него легко удалось. Оба офицера залезли внутрь. В длинном отсеке по обе стороны стояло по 12 сидячих мест. Значит, самолет был рассчитан на транспортировку 24 десантников. Но в этом случае там не было ни одного. Зато почти в самом конце, у перегородки к кабине, стоял большой деревянный ящик, накрытый сверху большой маскировочной сетью, раскинутой в стороны на некоторые из этих самых сидений, а частично, максимально близко к кабине, где их уже не было, просто на пол. На самом ящике с видимой стороны была в 10 строчек написана какая-то нечитаемая с такого расстояния информация, а внизу красовался флаг США, символ ВВС США и надпись белой краской 509 ЦГ, 509А смешанная авиагруппа. В этом подразделении служил и сам полковник Тернер. Подойдя к этому ящику, полковник приподнял маскировочную сеть и отодвинул ее дальше. Под ней на ящике лежала завязанная слегка пожелтевшая картонная папка, где помимо написанной от руки информации в соответствующих полях стоял красный штамп «Top Secret», как будто это был какой-то клишированный шпионский фильм, где всю секретную информацию намеренно хранили с такими пометками, чтобы невозможно было ошибиться, когда крадешь ее. Но, как оказалось, обычный штамп о секретности хоть и перекочевал в такие фильмы, из реальности исчезать не собирался. Полковник не стал развязывать и смотреть эту папку, а заткнул ее себе за ремень и пошел к выходу из самолета. «Сэр полковник, а этот ящик, его мы тоже понесем? Как бы тебе сказать, он весит что-то около 2 центнеров. Есть у тебя есть желание таскать этой идеей, куда его можно принести?» «Думаю, нет. Пусть он стоит здесь. Мы вернемся за ним, ну, или другие. Разрешите вопрос, а что там находится?» «Хороший вопрос, но опять же, пойми, я подписывал соглашение о неразглашении. Те, кому можно, знают, что там, но тебе нельзя. Понятно, тоже военная тайна. А теперь-то куда? Обратно. Главное, бумаги в сохранности. У них гораздо больше шансов уцелеть, если мы будем хранить их на столе в бетонном укреплении, чем в самолете на разрушенном аэродроме». Офицеры вернулись в свой дот. Это был вечер 3 августа 1945 года, Атолл Тиньян. А это было утро 4 августа 1945 года, в Гонолулу, на базе Перл-Харбор. Опять Кертис Лимой, опять Дуглас МакАртур. Опять адмирал Честер Уильям Нимитс, и снова чтобы поговорить о своем же поражении. Кажется, эта бухта была какой-то проклятой, здесь произошло худшее поражение США за всю Вторую мировую войну, и здесь же уже второй раз обсуждались другие неожиданные серьезные провалы, причем одними и теми же лицами. Не хватало еще только второго налета японцев на Перл-Харбор, чтобы завершить безрадостную картину нехорошего места. Но они собрались здесь не для ожидания налета японцев, а для обсуждения уже прошедшего вчера днем. Собранных отовсюду случайных офицеров, выдернутых из насиженных кресел на уже ставших тыловыми архипелагах в этот раз не было, за один день прибыть на место смогли только те, кто служил на близлежащих островах и имел доступ к авиаперелету в любое время, либо те, кто и вовсе тянул лямку на Перл-Харборе и никуда отсюда не уходил. В зале было намного меньше народу, чем в прошлый раз, но было в этом и некоторое преимущество, чем меньше было абсолютно незаинтересованных, пригнанных буквально из-под палки офицеров, тем меньше было шансов услышать вместо вопросов по теме насущные проблемы отдельных командиров, как это сделал Роджер Рейми со своим конвоем снабжения после неудачи на Симоносике. Тем временем вышеупомянутые Лимы, МакАртур и Нимитс стояли у трибуны. На столе перед ними были раскиданы какие-то бумаги, очевидно, являвшиеся текстами или документами для более связанного и понятного донесения информации собравшимся офицерам. Первым начал МакАртур. Он привлек внимание аудитории, обратившись к господам офицерам хорошо поставленным громким командным голосом, каким и должен был обладать военачальник такого уровня. Итак, офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и союзных государств, прежде чем начать, я считаю, что обязан предварительно доложить о причинах, почему это заседание вообще происходит. Конечно, офицеры из 509-й смешанной авиагруппы уже и так все знают, но необходимо посвятить и остальных. Вчера днем японские летчики совершили налет на наши аэродромы на острове Тиньян. Этот налет, к сожалению, имел большой успех для них, поскольку им удалось изначально обезвредить ПВО. Более того, японцы применили ранее неизвестный летательный аппарат, обладающий действительно серьезными боевыми характеристиками. Хотелось бы сразу отметить, что врагу не удалось достичь поставленных целей. Из радиоперехватов следует, что враг планировал уничтожить оба аэродрома, на самом же деле ему удалось лишь повредить большую часть самолетов на техобслуживании, стоявших на взлетно-посадочных полосах. МакАртур откровенно врал и понимал это, но банальная военная смекалка и приказ сверху не давал ему сказать что-то вроде «Джапы победили, мы облажались перед большим количеством подчиненных ему офицеров». Нельзя было придумать худшего удара по боевому духу, чем внезапный переломный момент в, казалось бы, самом конце войны, когда среди солдат уже ходили слухи о каком-то новом оружии, которое поможет уничтожить Японию даже без прямого вторжения. Эти люди были полностью готовы как ожидать применения этого оружия, так и в соответствии с планом Даунфолл захватить острова традиционным путем, невзирая на потери и проблемы, до сих пор смеясь над узкоглазыми, которых так реалистично, по их мнению, отобразили в Токио-Йокия 2 года назад. От правды про Тиньян не будет лучше никому, кроме врага. Дальше доклад продолжил Лимы. Он подвинул лежавшие перед ним бумаги, видимо, отбирая нужный сейчас лист, и заговорил. Чтобы предотвратить распространение дезинформации со стороны противника и распространение панических слухов, мы сообщаем известную на данный момент информацию о новом японском аппарате. Как сказал сэр МакАртур, его боевые характеристики хоть и хороши, но не лишены недостатков. Можно сказать, что это крупный транспортный автожир, на который кустарным способом были установлены зенитные ракеты. Это уникальный случай, но мы склонны считать, что таковым он и останется. Япония не способна наладить бесперебойное производство столь дорогой техники, а то, что они прибегают к пусть и эффективным, но все еще кустарным переделкам из транспортной авиации в боевую, лишь подтверждает это, военная промышленность Японии уничтожена практически полностью. Касательно установленных там ракет, это штатное противовоздушное средство, впервые примененное ими еще в апреле при обороне пролива Симоносики. Лимы поерзал на месте, вспомнив, как это было, оружие довольно эффективное, но, на самом деле, очень примитивное. То, что они вместо более подходящих в такой ситуации пушек повесили именно эти ракеты, говорит о неспособности японцев продолжать создавать необходимое количество авиационного вооружения. Как будто создавать ракеты намного проще, чем автопушки, подумал генерал, поражаясь всей той лжи, которую он сейчас рассказывал внимательно и не очень слушающим его офицерам. Один из офицеров в зале встал. «Сэр генерал, вы говорите, что японцы не могут создавать много авиационных пушек, но могут много ракет», спросил у Лимы один из них, полковник армейской авиации. Только таких вопросов еще не хватало. «Полковник, в следующий раз спрашивайте разрешение у старших по званию, прежде чем спрашивать. Насчет самого вопроса, как бы это странно ни выглядело, но да, это так. Я, как первый командир, столкнувшийся с японскими зенитными ракетами, а также получивший десятки рапортов и личных бесед от пострадавших из-за них пилотов, могу заявить, что производство этих ракет куда более простое, чем авиапушек. Ракета не требует огромного количества боеприпасов или систем управления. В последней японской версии она представляет из себя обычный стальной корпус с взрывчатым веществом, приводимый в движение реактивным способом. Единственная особенность ракеты в ее способах запуска и определенных содержащихся там веществах, без которых она не пролетит больше сотни метров. Заверяю вас, эти вещества не производятся и не добываются в Японии, а последующие поставки стали невозможны в связи с капитуляцией Третьего рейха. К тому же, даже если сопротивляющиеся нацисты попробуют доставить уже готовый груз японцам, их ожидает неудача, поскольку морская блокада Японии не ослабевала ни на день. Понимая, что его сослуживец просто загоняет разговор в другое русло, стремясь ответить на вопрос офицера из зала максимально широко и с большим количеством лишней информации, МакАртур решил подсобить ему. «Сэр Лимей прав. Японский архипелаг находится на три четверти в блокаде и способен осуществлять морское сообщение только с портами Кореи и Манчжурии по Японскому морю, если, конечно, наши подводники не торпедируют их и там. Превосходство в воздухе, конечно, вынужден признать, ставится под вопрос на территории самих островов, но все воздушные пути к Японии заблокированы. Даже если прямо сейчас какие-то самоубийцы решат поддержать полумертвых джапов, от этого не будет никакого толку, потому что они просто не смогут доставить эти ресурсы в японскую метрополию, а в аграрных колониях и оккупированных зонах они не имеют никакого значения. Сейчас следует ожидать, что у японцев получится нанести нашим войскам несколько небольших поражений, используя привлечение масс последних ресурсов и новые виды смертников, но это никак не сможет обратить неизбежный коллапс Японии. К тому же, я и мой штаб приложат все усилия для минимизации потерь среди личного состава. Неукротимый дух не то, чтобы много соврал в своей речи, информация о блокаде Японии, истощении ресурсов и ожидании коллапса была действительно верной. Так или иначе, он не знал ни про У-234, уже доплывший до точки назначения и так и не обнаруженный впредь англо-американскими флотилиями, не знал и про обнаружение Квантунской армии месторождения в Дацине, да и, честно говоря, как и Лимей, не знал, с чем реально столкнулись войска на Тиньане. Лишь получив первичные описания от очевидцев с ближайших территорий, а также тех, кто сбежал с Тиньана на Сайпан на лодках и катерах, он при поддержке некоторых экспертов по авиации составил небольшое описание этого автожира с ракетами, из которого исходило, что его происхождение и так уже известно, выявлены недостатки и причины появления, в общем, все идет по плану, все под контролем. Это не было чем-то особенным для американцев, с изначальной верой в то, что крутые парни все равно надерут задницу любому врагу демократии, показать недостатки вражеского оружия еще до того, как они были выявлены, было вполне допустимым, учитывая, что оно все равно должно было обнажить хоть какие-то недостатки в будущем и, как в сюжете политически ангажированного фильма, опять с треском проиграть дядюшке Сэму. Это ожидалось и теперь, и все же, у МакАртура были некоторые сомнения, настолько ли прост и бесполезен новый японский автожир, но было бы ошибкой предполагать, что это серьезно его волновало. Он прекрасно помнил, как немцы уже в последней фазе войны догадались создать Фау-2 и бомбили ими Лондон. Это, безусловно, носило серьезный моральный эффект. Немцы первые в мире создали баллистическую ракету и разрушали вражескую столицу уже тогда, когда войска коалиции вовсю продвигались по Франции, а большевики отбивали Прибалтику. Но что из этого вышло? Даже тысячи этих ракет не смогли поменять не то что весь ход войны, а даже тактическую ситуацию хотя бы на одном направлении. Оружие возмездия оказалось бесполезным, а вполне обычное американское оружие без проблем стерло в пыль вермахт и за последующие 9 месяцев решило нацистский вопрос. Рейх погиб. Японскую империю ожидает то же самое, даже если она сделает еще 100 или 1000 автожиров с ракетами, за которые посадит срочно набранных с улиц пилотов, до этого не видевших в глаза даже самолетов. Зачем было раздувать из этого панику и утверждать, что японцы совершили какой-то технологический прорыв? Достаточно было трансформировать первоначальный страх и непонимание в ярость на врага запавших товарищей, чтобы они понимали, зачем через 2 месяца должны будут повторять «Дэдай на Кюсю». В отличие от большинства других командующих, даже генералов. МакАртур был осведомлен о Манхэттенском проекте, и даже был лично знаком с Полом Тибетцем, командиром 509-й специальной авиагруппы, заготовленный для теперь отложенного скорого ядерного удара по Японии, самолет которого находился на аэродроме на соседнем Сайпоне и лишь по чудесному стечению обстоятельств, не прибывший на Тиньян вовремя, за неделю до вылета, были целые будущие исполнители удара, и их техника, да и судя по отсутствию на Тиньяне ядерного взрыва, сохранились и сами бомбы, оставалось лишь найти и погрузить их в самолет. Япония обязательно превратится в пепел. Дуглас МакАртур улыбнулся, разговор генералов продолжился, но уже не был особо важен. Глава 9. Хычиро стоял в наряде на блокпосту ночью с 8 на 9 августа. Он находился в деревянной будке у дороги со шлагбаумом, которая была похожа скорее на сельский сортир, и отличить ее можно было только по характерной полосатой раскраске и наличию внутри стула. Сидя на этом самом стуле и не закрыв дверь, он видел обратную сторону дороги, на которой стояло наземное деревянное укрепление с огороженной бетонными вставками пулеметной точкой внутри. Кроме этого, под определенным ракурсом он видел окружающий мир, то есть ничего. Действительно, здесь, в Северной Маньчжурии, ничего не было. Это была огромная голая степь, и в какой-то степени это было хорошо. Здесь можно было ехать в любом направлении или наблюдать без бинокля на огромные расстояния, но, честно говоря, сидеть уже почти два года без ротации в этой пустоши ему надоедало. К счастью, такое существование скрашивало недавнее его повышение в звании за выслугу лет. Теперь он гордо носил контрпогоны с тремя маленькими звездами и звался Сатё, взводный унтер-офицер, или же старшина. Находясь около границы с Советской Россией, он даже немного начинал вникать в жизнь и культуру северных варваров, и уже мог сопоставить свое звание с таковым же в Красной Армии. Хотя, конечно, русские ему не нравились, он помнил Халхин-Гол и до сих пор не любил большевиков за нанесенное тогда поражение, и считал, что полученный тогда боевой опыт поможет как лично ему, так и всей Квантунской Армии при поддержке маньчжурских формирований разбить коммунистов, если они попробуют вторгнуться сюда. Он действительно гордился своей службой в императорской армии и был готов без раздумий отдать жизнь в бою на уничтожение врагов любого вида. Но он был полностью спокоен, из любой газеты он знал, что Советская Россия чтит пакт о ненападении и не будет атаковать императорскую армию, хотя с момента обнаружения каких-то ресурсов в Дацине, старшина не сильно вникал в это. Число солдат в регионе с обоих сторон сильно выросло, и в кратчайшие сроки стали появляться новые японские укрепрайоны и объекты инфраструктуры, что делало эти места не настолько уж и далекой глухой пустошью, какой она была еще в начале года. Он даже впервые за два года увидел танк месяц назад, когда был в Харбине по поручению командира роты. Как он узнал у других солдат, в Маньчжурию стали прибывать новые подразделения, в том числе укомплектованные нормальной боеспособной авиацией и бронетехникой, что для обескровленной Квантунской армии было очень кстати. Атадзе Ямада с мая получил внезапное подспорье, о котором узнал только летом. Оказывается, после обнаружения месторождения в Дацине в метрополии, что называется, вспомнили о Квантунской армии, а конкретно некий не особо ему известный генерал Хайта Канишира из Народного добровольческого корпуса, который стал требовать у командования усилить оборону Маньчжурии, соответственно, насытить Квантунскую армию новой техникой и оружием, а также дообучить личный состав до приемлемого уровня. Сначала Ямада не мог понять, почему он вообще предлагает это, хотя и был благодарен генералу, а еще больше не понимал, почему ставка принимает это. Лишь при помощи некоторых своих знакомых, служащих в метрополии, он узнал о внезапной славе этого уже крайне немолодого офицера, неожиданно перешедшего в армию из флота, пролоббировавшего действенный метод отражения американских бомбардировок и буквально из ниоткуда, по некоторым данным из непонятных расчетов по типу местности, которые он не предоставил, определивший точное местонахождение нефтяных запасов в Маньчжурии, которые не могли найти никакие специализированные подразделения многие годы до этого. Словом, это был довольно обсуждаемый в 1945 году человек, ставший для некоторых надеждой на перелом в войне и скорую победу Японии. Он даже написал несколько ответных писем Ямаде, оставив для того впечатление довольно приятного человека, исполняющего какой-то сложно структурированный план, что обязательно приведет к победе. Все эти факторы радовали Ямаду. Если в мае он хотел кое-как довести численность армии до миллиона, призвав 500 тысяч человек, то сейчас ее полная численность постепенно приближалась к 1,5 миллионам. К тому же были приведены в боеготовное состояние резервные армии, которые по стратегическому плану должны были прийти на помощь частям Ямады в течение нескольких недель после начала войны с СССР, если таковая случится. Они располагались в Корее и Северном Китае, пути их подхода уже были подготовлены, а сами армии приведены в боевую готовность. Кроме этого, как командир Квантунской армии, Ямада имел в своем подчинении все остальные расквартированные там части, например, формально руководимая императором Пу и армия Манчжоу на самом деле подчинялась приказам Ямады в более приоритетном порядке, ровно как и небольшая армия из 4 пехотных дивизий, расположенная в Мэнцзяне, командиром которой считался тамошний князь Дымчигдонров. Еще ему подчинялась Суюаньская армейская группа, тесно связанная с Мэнцзянем, в которую входило 5 дивизий и 2 бригады, все кавалерийские. Располагая такими силами, ему было как-то поспокойнее, хотя были другие моменты, беспокоившие генерала. По совету Канишира из Метрополии, Атадзе Ямада изучал советскую армию, знать, с чем предстоит встретиться, было необходимым. Он создал разветвленную сеть информаторов и разведчиков на территории советского Дальнего Востока, а также изучал конфликт на Халхин-Голе и у озера Хасан, в которых он сам не участвовал, но знал многих побывавших там солдат и командиров. Выводы были неутешительными, то, что докладывали информаторы, сильно разнилось с тем, что можно было прочитать о конфликтах 6-летней давности. Великая Отечественная война серьезно изменила РК, старая, едва боеспособная армия канула в лету, а на ее месте появилась, вероятно, сильнейшая на текущий момент армия в мире. Он много узнал о опыте применения идеальных советских танков, таких как уже ставший легендарным Т-34-85 и появившийся относительно недавно тяжелый ИС-2, и он понимал, что противостоять такой технике Квантунской армии попросту нечем. В армии числилось около 400 танков, в основном безнадежно устаревших Хаго и Чиха, применять в бою которые стало уже попросту бесполезно. Они не имели ни хорошей брони, ни сильного вооружения, и даже по маневренности, несмотря на значительно меньшую массу, проигрывали многим советским танкам. Из Метрополии так и не прислали ничего получше, поэтому тактика борьбы с бронетехникой была принята схожая с позднегерманской. Панцерфаустов в стране не было, а его массово производимый аналог, гранатомет тип 4, был заготовлен исключительно для обороны Метрополии. Единственное, что оставалось Ямаде – смертники. Смертников в Манчжурии было много. В каждой дивизии действовали батальоны Тэйсинты, подготавливаемые специально для одной цели – уничтожить противника и погибнуть вместе с ним. Основным их вооружением была мина на палке, обозначавшаяся в документах как шестовая мина не 0,5, это был кумулятивный заряд, которым полагалось ткнуть в броню танка и, в большинстве случаев, погибнуть вместе с ним. По своему применению и одноразовости она была схожа с панцерфаустом, но дальность стрельбы была равна 0 метров, и никаких способов инициации выстрела кроме прямого контакта с броней не было. Кроме этого, некоторые солдаты были вооружены минами тип 99, и не были смертниками в классическом понимании этого слова, так как, по меньшей мере, имели какой-то шанс на выживание, ведь использование самого их оружия не предусматривало смерть, но она была крайне вероятна от окружающих обстоятельств. Им полагалось закреплять эти мины на уязвимые части бронетехники, желательно борта или корму, в идеале и вовсе днище. Такая мина пробивала всего 19 мм стали, хотя сочетание из двух таких друг на друге позволяло пробить уже 32 мм. Были и те, кому полагалось бросаться с гранатами под танки, кидать мины под гусеницы наступающей бронетехники, просто минировать все пути после отхода союзных сил и так далее. Борьба с бронетехникой стала довольно серьезной частью доктрины Квантунской армии, так как не было никаких сомнений в том, что большевики будут использовать большое количество танков и бронеавтомобилей, ведь даже по свидетельствам немцев, последние 2 года русских танков и самолетов было едва ли не больше, чем можно было встретить обычной пехоты. И если пехоту японские призывники еще могли перестрелять в прямом бою, или просто нанести ей серьезные потери, сражаясь на укрепленных позициях, то танки оставалось перебарывать только смертниками и насыщением частей пехотными ПТ-средствами. Но была сфера, где Ямада не мог ничего противопоставить – авиация. ВВС РКК были крайне многочисленны и обучены, они обладали уникальными образцами самолетов, производство которых давно было поставлено на поток и достигало невероятного размаха. Может, у них не было такой стратегической бомбардировочной авиации, как у США, но они были способны доставить огромное количество проблем на Земле с помощью штурмовиков, таких, как бетонный самолет Ил-2, который было крайне трудно сбивать даже немецким летчикам, а говорить о японских недоученных смертниках на устаревших А-6М2, на которых, в отличие от Ил-2, брони почти что и не было, излишне. Японские ВВС проигрывали русским абсолютно во всем: количество, качество, бронирование и вооружение, обученность летчиков, боевой опыт. Единственное, что оставалось делать Ямаде, полагаться на немногочисленное ПВО и стойкость укреплений. К тому, что скорее всего ко второй неделе боев станет невозможно передвижение крупных групп в дневное время суток без риска нарваться на авианалет, он уже был морально готов, надеясь, что необходимыми средствами противовоздушной обороны обладают резервы в Китае и Корее, или хотя бы будет прислано что-то из метрополии, находившиеся там Фунрю-4 были крайне необходимы для продолжения обороны промышленности и городов от непрекращающихся американских налетов, пускай уже давно менее успешных и более осторожных. Что было у Квантунской армии при себе? 2000 самолетов. Цифра казалась довольно внушительной, но более половины можно было сразу отмести, ведь это были учебные самолеты. Из оставшейся тысячи абсолютным большинством были серьезно устаревшие образцы, закрепленные за пилотами-новобранцами, а то и вовсе техника камикадзе, у многих образцов которой при взлете отваливалось шасси за ненадобностью. По расчетам, которые провел Хикасабура Хата, начальник штаба Квантунской армии, а значит второй человек в командовании после Ямады, выходило, что в случае идеальных условий, когда советская авиация не будет наносить превентивных ударов по аэродромам и будет только вступать в воздушный бой, инициированный японскими летчиками, то все равно к концу первой недели боев будет уничтожено до 70% боеспособных самолетов, выполнит свои задания смертники, погибнут самые малообученные, усредненный процент летчиков, взятый по статистике за все годы войны на Тихом океане, будет надолго выведен из строя в связи с тяжелыми ранениями. К концу второй недели численность готовых к бою самолетов будет составлять двухзначное число, причем скорее округляемое к нулю, чем к 100. Короче, Ямада понимал, что не может полагаться на авиацию и превосходство в воздухе ему не светит. Доступное ему ПВО тоже было очень скудным, в основном это были 20 мм зенитные автопушки или куда более достойные 75 мм орудия, но и у тех, и у других была своя проблема, их было очень мало. Основная часть он их была рассредоточена на крупных аэродромах, а выйти в поле или следовать за армией могло настолько мало орудий, что воспринимать их существование как какую-то угрозу авиации большевиков было бы очень глупо. К тому же, скорее всего, они даже не успели бы принять участие в сражениях, будучи уничтоженными вместе с колоннами на марше или в ходе внезапных ударов по расположениям отдыхающих частей в ночное время. На самом деле, это касалось и тех орудий, что защищали аэродромы, но в целом Ямада считал, что большевики не смогут уничтожить их рейдом армейской авиации с приграничных территорий, так те находились на слишком большом удалении и русским пришлось бы устроить неоправданно рискованный рейд, а к моменту, когда русские доберутся до крупных городов и смогут сделать это без особых проблем, необходимость серьезной защиты аэродромов отпадет в связи с сильным уменьшением числа расквартированных там самолетов. Например, аэродром в Харбине должен был потерять почти половину закрепленных за ним самолетов в первый же день, поскольку те принадлежали смертникам и закономерно должны были исчезнуть, вместе с пилотами в ходе самопожертвования за империю. Но, вернемся на границу. Хычиро пытался уснуть в своей будке, хотя это и считалось нарушением устава, но ему уже было как-то наплевать. Сейчас его больше раздражало то, что уснуть он как раз-таки не может. И мешает ему не внезапно проснувшаяся совесть или страх перед наказанием, а непонятный, усиливающийся монотонный звук, напоминавший какое-то беспрерывное гудение. Конечно, после контузии в 1939 году он нередко слышал безостановочный писк в ушах, но это было что-то другое, либо же от возраста, хотя старшине едва исполнилось 30, от старших товарищей он знал, что с годами последствия контузии начинают проявляться ярче, и был готов к тому, что к 40 годам этот писк станет его постоянным и непреодолимым спутником, к которому он просто со временем привыкнет. Но сейчас было еще как-то слишком рано, да и не настолько, ведь все должно было быть плохо, чтобы писк превратился во что-то похожее на гудение двигателя танка. Здесь он задумался, а что, если действительно, это и есть звуки двигателя? Допустим, его командир решил внезапно проверить, чем заняты солдаты на КПП вне поля зрения начальства, и теперь ехал сюда на своем курагане, не задумавшись, что в голой степи звуки распространяются намного дальше, а не услышать их тихой ночью просто невозможно. Хычиро кое-как встал, протер глаза, повесил винтовку на плечо и вышел из будки. Вроде бы, на уходящей вдаль дороге никто не ехал, не было ни света фар, ни каких-то движущихся фигур. Начальник из Манчжурии вроде бы не ехал. Немного постояв на дороге и потянувшись, сонный солдат решил проверить своего единственного на данный момент находящегося поблизости подчиненного, рядового солдата-пулеметчика Тао, призванного в начале года Манчжура. По уставу, тот должен был сейчас сидеть в своем бзоте и наблюдать в амбразуру, ну или хотя бы совершать обход по крайне небольшой территории своего укрепления. Судя по каким-то шарканьям и шагам, доносившимся из этого укрепления, он действительно делал это, но Хычиро все же захотел уточнить, не смотрит ли его солдат десятый сон, тем самым подрывая обороноспособность страны и ставя под угрозу безопасность границы. Сам Хычиро хоть и провел последние два часа в полусознательном состоянии, смотря в одну точку и раз в несколько десятков минут приходя в себя, он не считал себя спавшим, ведь чутко слышал гудение и иногда открывал глаза, с мыслью о том, что сделать со своим подчиненным, если тот действительно спит на посту. Он тихо спустился в дзот. В дзоте был не спавший, а стоявший с ножом солдат. В маскхалате с сеном и подобного цвета материалами, одежде в адаптированном под степи камуфляже амеба и с перемазанным какой-то сажей и глиной лицом. А нож свой он занес над ничего не подозревающим спящим рядовым квантунской армии, тем самым пулеметчиком Тао, расположившимся, вытянувшись на приставленном к стене стуле. У Хычиро ушло не больше двух секунд, чтобы окончательно проснуться, снять с плеча винтовку и с громким криком «Бонзай!» броситься на диверсанта в штыковую, сразу прижав его к стене и проткнув штыком между ребер. От громкого крика и начавшейся возни Тао мгновенно очнулся и спрыгнул со стула, побежав к выходу из бзота, но тут же упал, в аффекте не заметив лежавшей у него под ногами недособранной пулеметной ленты, которую он же вручную снаряжал несколько часов назад и бросил там. Между тем, борьба разведчика с Хычиро продолжалась. Пережив удар штыком между ребер и даже не издав никаких звуков, кроме приглушенного рычания, диверсант всадил нож в руку старшины. Он прошел хорошо и глубоко, чуть не задев кости, остановившись где-то на половине введенного лезвия. Пораженный приступом лютой боли, Хычиро ослабил хватку и диверсант оттолкнул его, отчего японец отошел назад и свалился на спину. Между ними образовалось расстояние, едва ли достигавшие 2 метров, но этого было достаточно. Хычиро второй рукой передернул затвор винтовки и навел оружие на верхнюю часть туловища врага. В последний момент перед выстрелом он не смог крепко удержать оружие в руках, и с громким хлопком пуля отправилась вниз, почти между ног диверсанту, чуть левее его детородного органа. Диверсант сразу сложился пополам и зажал рану рукой, но хлынувший оттуда поток крови брызнул сразу до противоположной стены, после чего продолжил быстро выливаться на пол, превращая укрепление в кровавую баню в прямом смысле. Когда Хычиро с опорой на стену кое-как встал, он обнаружил, что его рана тоже сильно кровоточит, и весь рукав формы уже пропитался красной жидкостью, хотя она не брызгала из него, а лишь медленно вытекала. Также он понял, что Тао уже нет в укреплении. Даже не заметив, как диверсант пытался подкатиться к нему с ножом, старшина выбежал на улицу с винтовкой, забрызгав стены на лестнице каплями крови. На улице рядовой, как мог, отбивался от другого диверсанта с ножом-лопатой, до этого стоявший на краю внешней стены дзота и использовавшийся ранее для непосредственного его создания. Лопата была намного длиннее ножа, и разведчик даже не мог подойти к манчжуру, но это ему и не требовалось, сделав вид, что он отступает. Напуганный беспорядочным маханием лопатой, диверсант выхватил из кобуры наган с глушителем. Раздался выстрел, слишком громкий для револьвера. Диверсант заорал и выронил пистолет, 6.5Х50мм патрон Рисаки образца 1905 года пробил его запястье на ведущей руке. Воспользовавшись тем, что всего на секунду диверсант оказался дезориентирован и растерян от боли, Тао приблизился и с большим размахом ударил его лопатой по голове. Хорошо наточенное полотно лопаты разорвало ему кожу на голове и разрезало глазное яблоко, после чего было остановлено носовой костью врага, также треснувшей от переданной ей инерции. Получив такой серьезный удар, диверсант, кажется, испытал сильное сотрясение и мгновенно отключился, истекая кровью в двух местах, после чего безвольно свалился в сторону. Хычиро израсходовал и третий патрон, выстрелив потерявшему сознание противнику в шею. Пуля прошла через подбородок и застряла, собственно, в шее, разорвав тому сонную артерию, из-за чего большая струя крови потекла и у него. Оба диверсанта были совершенно точно обезврежены. Теперь, когда угроза была отражена, оставалось выяснить, что вообще произошло. Но начать следовало с другого. Хычир опустил винтовку и подбежал к Таа, развернув того за плечо. «Эй, ты не ранен? Как это вообще случилось?» «Я, товарищ старшина, виноват, я нарушил устав и заснул на посту, готов, насрать, потом с уставом разберемся». На этом моменте Хычира вновь сорвался с места. Подбежав к дереву, он обошел его и хотел было воспользоваться установленным там под крышей из пары небольших досок полевым телефоном. Взяв его со стойки, Хычира сразу понял, что воспользоваться данным вариантом и доложить о нападении не получится. Телефон был попросту отрезан от кабеля. Большая часть кабеля, конечно, была зарыта в земле, но небольшой участок, ведущий к самой трубке, никогда ничем не защищался. Теперь этот телефон можно было использовать разве что в качестве оружия ближнего боя. Хычиро поспешно вернулся к своему подчиненному. «Эй, Таа, занимай огневую позицию. Если кто будет идти со стороны России, стреляй без предупреждения. Я должен отправиться вперед и доложить обо всем». «Так точно, товарищ старшина». Маньчжу ринулся в дзот за свою амбразуру, поспешно присоединяя валявшиеся на земле ленты к оружию и готовя позицию. Находясь в крайне напряженном состоянии после ближнего боя, он даже не обратил внимания, что старший по званию, его непосредственный командир, к тому же чистокровный японец по национальности, без проблем назвал его по имени. Солдат подготовил свою позицию. Он уже считал, что это был необычный диверсионный рейд, а начало настоящей полномасштабной войны. И в этой новой войне он был готов насмерть стоять на границе, защищая землю последнего легитимного императора Айсингира Пуи. Он знал, что Манчжурия выстоит. Его командир тем временем бежал по пыльной дороге, даже позабыв о ранении в руку, откуда продолжала потихоньку сочиться кровь. Ему нужно было преодолеть 5 километров до следующей заставы, чтобы предупредить находящихся там солдат и наконец связаться хоть с каким-то командованием, чтобы те предприняли действия прежде, чем все станет слишком поздно. Его громкое сердцебиение внезапно опять приглушал какой-то громкий звук, то самое пищание, похожее на звуки двигателя, что заставило его выйти из каморки в нужный момент. Он увидел, как что-то мелькнуло в небе перед его глазами. Приостановившись, он понял, что это был летевший со стороны СССР разведывательный самолет. Именно он и его двигатель стали причинами этих звуков, а вовсе не рано проявившиеся отложенные последствия контузии. Теперь и у Хычира не было сомнений в том, что разведка переросла в нечто большее. Он еще не до конца решил, считать это настоящей войной или очередным рейдом, как Халхин-Гол, только инициированный РК, но значения это не имело. План действий оставался прежним при любых вводных. Ему всего лишь надо было добраться 5, а уже, наверное, 3 километра до полевого телефона, и он делал это. В конце концов, он смог. Добежав до телефона, Хычира не успел им воспользоваться. Трубку раньше выхватил другой японский солдат, которого старшина не видел из-за ограниченного туннельным зрением угла обзора и невосприимчивостью к другим звукам, кроме собственного сердцебиения и гудения советского воздушного разведчика. Остановившись, Хычира осмотрел как того, кто взял трубку раньше, так и двух его товарищей. Они выглядели примерно так же, как и он сам, хотя один из троих все же не имел ранений. Другой был с перебинтованной головой, повязка на которой планомерно переходила в повязку на глаз, покрытую запекшейся кровью. А третий не мог использовать правую кисть, поскольку она также была плотно обмотана бинтами. Хычира похлопал рукой по плечу солдата с повязкой на голове, но тот не отозвался. Сбоку, смотря на его единственный глаз, старшина все понял. Солдат смотрел куда-то далеко вперед, несмотря на то, что единственным объектом в направлении его взгляда было искусственно посаженное дерево с телефоном на нем. Этот взгляд казался полностью отрешенным, он почти не моргал и не двигался, а его рот был открыт. В этот момент к старшине обратился третий, с повязкой на кисти. «Не пытайся, он контуженный, ни на что не реагирует. Я их командир. Ты здесь потому же, почему и мы. Я не знаю, почему вы здесь. Наш блокпост атаковали диверсанты, перерезали провода, но мы смогли отбиться и уничтожить двух противников. Да, мы здесь по одной причине. На нас тоже совершено нападение, перерезали провода, одного бойца убили, мы начали стрелять и они сбежали. Где это вообще произошло? Застава 597, вернее, передовой пункт. Ваши командиры что-нибудь знают, почему совершено нападение? Что это значит, большевики вступили в войну против Японии? Понятия не имею. Они атаковали нас, мы атаковали их. Мы доложим в штаб в Хулун-Буире, там разберутся. А какие-нибудь приказы от вашего командования? Я же говорю, никто ничего не знает. Нам сказали продолжать занимать позиции, даже если враг вторгнется масштабными силами. Так и сделаем. Я понял вас. Удачи, что бы это ни было, она нам сильно пригодится. И тебе, и тебе. Кажется, солдат с забинтованной кистью уже перестроился на другую волну, ответив машинально, после чего, дождавшись пару секунд, пока его подчиненный завершит рапорт по телефону, они вдвоем начали убегать туда, откуда приходили изначально, держа под руки контуженного товарища. По-видимому, его тоже собирались направить в бой. Проводив их взглядом, Хычира наконец-то сам подошел к телефону. Сняв его, он получил мгновенный ответ, но не стал дожидаться, пока человек на обратном конце провода что-то скажет. Блокпост 599 атакован русскими диверсантами около часа назад. Нападение отбито без потерь, два противника убиты, дежурный по блокпосту старшина Хычирайта. Каковы дальнейшие указания? Принято. Свяжитесь со своим непосредственным начальником, действуйте по ситуации, не отступайте без приказа. Так точно. Хычира поставил телефон обратно. Действительно, в армии даже в такой неожиданной ситуации умели говорить четко, кратко и по делу. Ему даже было немного стыдно за то, что он превратил свой доклад в какой-то художественный абзац с уточнением национальности противника и подобным, но отвлекаться на это долго не смог. О себе дала знать рука, которую он попытался положить на ремень. Он уже был не в движении, адреналина и некого чувства опасности не было, и только теперь он наконец-то мог увидеть и понять, что серьезно ранен в плечо. Это действительно стало для него неожиданностью. Он попытался отодвинуть край кителя через воротник и рассмотреть рану под одеждой, но засохшая и впитавшаяся кровь прирастила его кожу к одежде, и отрывать все это было довольно больно, а учитывая, что он всего лишь хотел посмотреть, вовсе не целесообразно. Смотреть Хычира передумал, ограничившись тем, что посчитал ранение нанесенным ножом, а не пулей, что было очевидно по наличию небольшого пореза и глубокого повреждения, которое едва ли могла бы нанести ему обычная пуля. Теперь, помимо того, что он просто устал и должен был еще 5 километров идти на пост в темноте, ему надо было еще и где-то найти медика или целый медпункт, чтобы хотя бы дезинфицировать и забинтовать рану. На самом деле, он не считал это чем-то крайне необходимым и думал, что сможет воевать и одной рукой, используя укрытие и позиции для установки винтовки, но он помнил последствия такого же решения 3 года назад, в 1942. Тогда, получив похожие ранения, он не озаботился дезинфекцией и продолжил участие в бою, проползая по грязи к китайским позициям, после чего заработал заражение крови и лишь чудом выжил. По крайней мере, с тех пор он больше верил в высшие силы, ведь врачи пророчили ему как минимум ампутацию руки целиком. Так вот, повторять сейчас этот замечательный опыт, став первым человеком в новой войне, который покинет строй из-за того, что не захотел перевязать рану, он крайне не желал. Думая об этом, он шел назад на блокпост. Зайдя на возвышенный участок дороги, он посмотрел далеко вперед, в сторону границы, но почти ничего не увидел. Поднявшаяся откуда-то пыль загораживала обзор. Хычира не мог понять, как за такой короткий срок в ночи могла начаться целая песчаная буря, такая, что ее можно разглядеть во тьме. Пыль поднималась все ближе к его блокпосту. Он даже рассмотрел там какой-то небольшой темный объект, но не придал этому значения. Ночью в степи почти на пределе обзора нередко можно было увидеть миражи, животных и даже людей, которых на самом деле не было. Этот темно-зеленый объект продвинулся дальше и стал более видим. Оказалось, он представлял из себя довольно большую штуку, чем-то похожую на грузовик, двигающийся ночью по всей ширине дороги. Хычиро в очередной раз усмехнулся тому, насколько же странные галлюцинации бывают, когда сидишь в этой гребаной бескрайней степи столько времени. Но он продолжал наблюдать за объектом, который уже подобрался к границе. Реалистичность и длительность этого глюка даже немного смешила старшину. А вот его подчиненному Тао сейчас было совсем не до смеха. Маньчжур сидел в дзоте и, как и было приказано, занимал положенное место, находился за пулеметом, установленным в бетонированную амбразуру. И в эту самую узкую амбразуру он видел то же, что и Хычиро с расстояния в несколько километров. Только в столь близкой перспективе этот темно-зеленый объект был вполне себе реален, и назывался он советский танк Т-34-85. Тао почти никогда не видел танки, если не считать Хаго в Харбине, который еще и не ехал. Этот стальной монстр, на большой скорости приближающийся к границе, оказывал крайне негативное влияние на моральное состояние маньчжурского солдата. Если бы он увидел, что танк едет на его укрепление, то, скорее всего, сбежал бы с поста. Но он просто ехал по дороге, поднимая за собой пыль и стремясь заехать в Маньчжоуго по легальному пути, смяв шлагбаум. Тао просто провожал его взглядом, до последнего даже не пытаясь как-то помешать движению многотонной машины, гул двигателя которой был единственным, что он теперь слышал. Т-34 снес шлагбаум и въехал в Маньчжурию. Теперь это точно было самое настоящее полномасштабное вторжение. В Азии открылся еще один сухопутный фронт. Для РККА началась маньчжурская операция. Для Японской империи Маньчжоуго началась война на выживание. А Тадзаямада уже не спал. Все так или иначе связанные с ним и его штабом телефоны разрывались от звонков с сообщениями о нападениях, а у дверей штаба толпились десятки гонцов с посланиями от своих командиров, оставившие возле штаба свои грузовики, кураганы, велосипеды и даже броневик. А Тадзаямада, наконец, окончательно проснулся, оделся и встал возле дверей внутри здания. Он посмотрел на часы. 4:07. «С добрым утром, Маньчжурия!» — подумал генерал. Танки ворвались в Маньчжурию уже больше часа назад. Блокпост 599 продолжал свое. Сопротивление ли? Тао все так же сидел за пулеметом, смотря на проезжающую бронетехнику. Вдали он увидел ехавший среди них грузовик, самый обычный военный грузовик без какого-то бронирования. Тао ждал. Хычиро находился где-то в 10 километрах от границы. Он уже побывал в медпункте и пытался найти себе хоть какую-то позицию, где можно переждать танковые рейды. Даже ему в итоге стало понятно, что случайный мираж с чем-то пересекающим границу оказался слишком уж настоящим, о чем свидетельствовали звуки двигателя и выстрелы из пушек по японцам. Хычиро бродил среди неровного ландшафта бывших мест сражений, искаженного заросшими воронками, и много думал о том, что ему теперь следует делать. Возвращаться к блокпосту он не мог, потому что тот, по его мнению, уже давно был уничтожен врагом, а если и нет, то дзот и сторожка точно не защитят его от танковых колонн, на которые он должен будет, видимо, броситься со штыком. Нет, вариантом было только уходить в Хулун-Буир и соединяться с остальными разбитыми пограничниками. Добраться до ближайшего укрепрайона и принять участие в пограничных боях он тоже, скорее всего, уже не мог. Голые степи хорошо простреливались и, должно быть, были взяты под огневой контроль вражескими танкистами и летчиками уже сейчас. И вряд ли бы кто-то оценил план одинокого солдата пройти несколько десятков километров по местности без укрытия и присоединиться к обороне переживающего тяжелые штурмы укрепрайона. Но вопреки его мнению блокпост 599 держался. Грузовик подъехал достаточно близко к границе, и спереди, и сзади сопровождаемый танками. Но Тао выстрелил. Пулеметная очередь пронзила кабину и разбила лобовое стекло. Солдат в пилотке, сидевший за рулем, мгновенно откинул голову назад, брызнув кровью на всю кабину и безвольно свис в сторону пассажирского сиденья, заворачивая за собой повисшими руками руль. Грузовик резко изменил направление и прямо на дороге развернулся, показывая содержимое кузова. Тао дал еще одну, куда более долгую очередь. Из кузова вывалилось 2 убитых солдата, остальные остались сидеть в глубине, а машина продолжила наворачивать одинаковые круги. Тут Тао заметил то, к чему был готов, но чего испытывать, честно говоря, не хотел. Т-34, следующий в колонне, остановился, и его башня была повернута на дзот Маньчжура. Пушка уже опускалась вниз. Достигнув необходимого угла наводки, Тао, кажется, встретился взглядом с танкистами, по крайней мере, так думал он, считая, что русские используют большое дуло как смотровую позицию. У него не было времени смотреть на танкистов. Он резко дернул пулемет и выдал очередь по колесам крутящегося грузовика. Потеряв одну из шин, грузовик сильно потерял в управляемости и пошел на неконтролируемо большой занос при очередном повороте. Закрутив так еще два круга, он врезался в край лобовой проекции Т-34. В этот момент танк выстрелил. Взрыв был очень громким. Когда дым рассеялся, советский танк стоял там же, казалось, почти неповрежденный, а перед ним горело и дымило две части бывшего Студебеккера, сейчас расщепленного в упор большим фугасным снарядом надвое. В огне можно было разглядеть и разлетевшиеся во все стороны конечности и части трупов, лежавших там после первого же обстрела. Русские танкисты не взорвали вражеский дзот, но взорвали своих же мертвых соратников. Тао улыбнулся, несмотря на то, что находился в крайнем напряжении. Видимо, боги все-таки помогают ему, ведь он в такой сложной ситуации смог принять сложное и верное решение, и к тому же, раздался второй взрыв, и дзот полностью обвалился. Хычира тем временем уже находился в Чжолайнаре, в 30 километрах от границы. Конечно, он преодолел 20 километров за такое короткое время не пешком, а подловил на дороге, уходящей от приграничного медпункта вглубь страны, целый армейский грузовик, Исузу ТИП-94А. Он остановил его, выйдя на дорогу прямо по траектории движения транспорта, что заставило тот остановиться и дало старшине возможность взобраться на подножку со стороны водителя и продолжить движение в таком положении. Меньше, чем через час, он уже был в городе. Конечно, это трудно было назвать городом в полной мере, даже статус города это поселение получило только в январе 1945, и все еще выглядело как село. К тому же старшина приехал не в сам город, а на оборонительные рубежи перед ним, которые сейчас экстренно достраивались местными призывниками, стройбатами и подтянутыми на дело гражданскими. Хычира слез с грузовика и отправился чуть дальше, на третью линию, врытую в возвышенность, где располагались бзоты и блиндажи. Он спрыгнул в окоп и зашел в один из таких блиндажей. Там он встретил солдата. При виде старшины, он обратил внимание на погоны и встал, оторвавшись от своего занятия, кручение в руках какой-то стальной палки, конец которой был спрятан за ящиком. «Товарищ старшина, тихо, сиди, что ты тут делаешь, что это за палка?» Солдат снова сел и взял свою палку, вытянув ее из-за ящика. На конце она расходилась в форме конуса и имела три удлинения. Это была та самая мина на шесте солдат Тейсинты, о которых старшина много слышал, но как-то мало знал. «Погоди, ты смертник?» «Так точно, я готовлю свое оружие, когда русские придут сюда, я отдам свою жизнь за императора, забрав с собой вражеский танк». Хычира поблагодарил рядового за объяснение и пошел дальше по окопам. Найдя в углу очередного дзота свободное место, он сбросил туда вещмешок и положил винтовку, после чего лег на вещмешок головой и впервые за сутки смог хотя бы лечь, пусть и на холодный земляной пол. Наконец-то освобожденный от обязанности быть постоянно в движении, чтобы не встретиться в одиночку с целой танковой армией врага, он смог подумать и попытаться осмыслить происходящее. Сейчас его волновала судьба Тао, которого он оставил на границе с приказом не сдаваться и занимать позицию дальше. Сам Хычира последний раз видел этот блокпост, когда понял, что привидевшийся ему мираж действительно был настоящей танковой колонной, после чего решил туда не возвращаться и не знал о судьбе своего подчиненного. К моменту взрыва дзота он уже был далеко. Хычира не считал это каким-то особо плохим поступком или предательством, ведь понимал, что в этот момент уже шла настоящая война, и если Тао погиб, то сделал это как герой, павший на самой первой линии встречи с противником на своей земле. Может, он и не был Тейсинты, но ведь не только они, а и каждый другой солдат, должны были быть готовы к самопожертвованию за родину. И все в императорской армии согласились бы с ним, от любого встречного рядового до высших лиц в Токио. По крайней мере, у старшины не было никаких сомнений в том, что вторжение большевиков будет отбито в соответствии с планами мудрого командира Тадзаимады. Враг понесет большие потери и будет вынужден бежать на исходные позиции, откуда императорская армия выбьет его еще раз и повторит интервенцию 1918 года, снова заняв Владивосток и Северный Сахалин. Ну, по крайней мере, ему хотелось верить в это, но мечтания были прерваны забежавшим в помещение солдатом. Тревога. Атака с воздуха. Прокричал тот и побежал передавать это дальше. Хычиро поднялся с пола, набросил на себя вещмешок и схватил винтовку, аккуратно выглянув в смотровые щели. Он не видел в утреннем рассветном небе самолетов, но с каждой секундой слышал их двигатели все громче. Этот звук был не похож на то, что он перепутал с последствиями контузии еще несколько часов назад. У него не было времени подумать о том, что тихоходный самолет-разведчик и пикирующий штурмовик звучат несколько по-разному, и это вполне объяснимо. Спустя две секунды приближающегося свиста, перед Бзотом разорвалась бомба. Ударная волна снесла часть передней стены укрепления, а в сам Бзот прилетело много земли и камней. Еще через секунду раздалось падение масс подлетевшей высоко вверх земли на крышу укрепления, несмотря на то, что она была неплохо присыпана утрамбованной землей на этапе подготовки. После взрыва бомбы Хычира был остаточной ударной волной отнесен к стене, а его форма оказалась испачкана комьями земли. Стоя у стены и кое-как сохраняя равновесие, он наперся на винтовку и упал на колени, подползая к амбразуре. Сквозь поднявшуюся от взрыва пыль и дым он рассмотрел образовавшуюся воронку. Она была довольно большой, и будь бомба сброшена чуть дальше, от Бзота бы ничего не осталось. Когда пыль немного улеглась, старшина посмотрел вдаль, в ту сторону, откуда совсем недавно приехал. Теперь оттуда ехали враги. Десятки русских танков, Т-34-85 и БТ-7, быстро вырвавшиеся вперед. Вся эта масса рвалась в Хулун-Буир прямо сейчас, и за ними цепями и мелкими группами бежала пехота. Японские солдаты пытались отстреливаться на дистанции, но меткие выстрелы танковых орудий то и дело заглушали очередной особо ярый очаг сопротивления. А после бомбардировки почти полностью смолкли пулеметы. В ответ на вялые постреливания из рисак, русские заливали врага струей огня из ППШ или стрельбой танковых пулеметов, как курсовых, так и зенитных, на башенном люке, предназначенных вроде бы для сбивания самолетов, но в условиях, когда японцы не выставили своей авиации, применявшихся как хороший измельчитель пехоты. В Бзот Кхычира забежал тот самый Тейсинтэй со своей миной на палке. Солдаты пересеклись взглядами, старшина наконец спрятал голову с прострела, перестав смотреть в амбразуру и осев на пол, в углу укрепления. «Солдат, чего ты ждешь? Выгляни сюда, вот они, русские танки. Почему ваше подразделение все еще не атакует?» «Товарищ старшина, спокойно, условного сигнала к атаке еще не было. Приготовьтесь, вы идете со мной». «Что, ты, ладно, я иду». Буквально за секунду после столь резкого ответа смертника Хычира перешел от удивления и гневу из-за такого грубого нарушения устава, как предложение не своему командиру сходить с рядовым в бонзай-атаку, до резкого прилива гордости за свою страну и патриотического рвения к смерти за императора. Хычира теперь был готов хоть сам схватить такую мину и побежать с ней хоть на танк, хоть на целый бронепоезд. Он защищал не какую-то линию окопов в степи, он защищал японскую Маньчжурию и японский Хулун-Буир, территории, которые в 1931 году были отобраны у китайцев и подарены Великой Империи. Да в конце концов, он защищал дацинское месторождение, столь стратегически важное для его страны. Советские танки все приближались, будучи уже в сотне метров от укреплений японцев. С более дальней линии окопов в мегафон дважды раздалось «Бонзай». Это и был условный сигнал. Тейсинтэй тут же выпрыгнул из Бзота, перекинув с собой свою мину, и, выскочив из воронки, побежал вперед, держа оружие наготове. Хычира вылез прямо в амбразуру за ним и бежал чуть поодаль. Он повесил винтовку на плечо, сейчас она была ему не нужна. Он посмотрел в сторону и увидел, что солдаты и смертники бегут вперед по всей линии укреплений. Это была полномасштабная бонзай-атака. Тейсинтэй бежал, меняя траекторию. Постепенно он стал так близко к танку, что выстрелить в него пехоте сзади не представлялось возможным. Из башенного люка показалась голова командира в шлемофоне, тот достал из танка ППШ с коробчатым магазином и попытался навести прицел на смертника, но было уже поздно. Кончику мины оставалось 2 метра до брони танка. В наставлении для камикадзе за авторством Такидзира Аниси указано, что за 30 метров до цели ощущение скорости увеличивается в сотни и тысячи раз, а в 2 метрах летчик-смертник чувствует себя так, будто это он сам плывет по воздуху, а не летит в железном корпусе. Последнее, что видит камикадзе, это лицо его матери, после чего он улыбается, и его не становится. Сложно сказать, подходят ли эти рассуждения вице-адмирала для солдата сухопутных войск, который не находится в воздухе и не развивает скорость в сотни километров в час, но мысли Тейсинты были совсем о другом. В последних 2 метрах от цели он думал только о своей стране, о ее народе и будущем. Казалось, за следующие преодоленные 1,5 метра он смог полностью понять всю глубину Ямато Дамаси, духа японца, и он, едва умевший читать рядовой, мог бы написать об этом хоть огромнейший трактат, совершенно точно и ясно выложив истину. Но наличие у него японского духа заставило его пойти другим путем, обменяв свою бесполезную материальную жизнь на героическую смерть в ходе защиты владений самого императора, потомка Аматерасу. 0,5 метра до цели закончились. Вытянутые оконечности на конусовидной части мины соприкоснулись с лобовой броней Т-34-85 в области люка Михвада. По инерции в мине сломалась срезная шпилька. Ударник врезался в детонатор, кумулятивный заряд взорвался. Во все стороны полетели осколки как заряда, так и брони танка. Тейсинтай погиб. Хачира был в 5 метрах от танка на момент взрыва. Он принял на себя немало осколков, продолжая бежать против их движения, но его это не волновало. Бросив взгляд на место удара, старшина отметил, что вместо люка Михвада на танке осталась лишь крупная дыра. Броня буквально развалилась и треснула во всей лобовой проекции танка. Хачира выхватил из ножен короткий меч Вакидзаси и запрыгнул на танк, поставив одну ногу на крыло. В своем броске он даже не понимал, что танк все еще едет вперед. Он забрался дальше, прыгнув на гнездо курсового пулемета и в итоге перекинув ногу через ствол, оказался лежащим на башне Т-34 со свешенными вниз ногами. Он пересекся взглядом с русским танкистом, который только оклемался от взрыва. Залезший на башню японец сильно ободрил его, и тот снова схватил лежавший рядом ППШ, но, опять, было поздно. Хачира оттолкнулся и взмахнул вакидзаси, замахнувшись на колющие удары, произведя его. Раздался крик танкиста и повсюду брызнула кровь. Японец всадил ему меч в глаз едва ли не наполовину длины. Это было, очевидно, смертельное ранение, и продолжение боя в таком состоянии было невозможно. Но сегодня Хачира воевал с русскими. Крик перерос в истошный яростный вопль. Танкист замахнулся своим ППШ и со всей силы ударил японца в челюсть прикладом. Старшина не смог удержаться на башне и упал ниже, ударившись спиной об толстую, пусть и треснувшую лобовую броню. Изо рта его потекла кровь, а когда тот стал ее сплевывать, с ней вышло несколько зубов. Старшина с трудом заставил себя схватиться за ствол Т-34 и начать снова забираться вверх, но сильная боль в кисти помешала ему, и он отпустил ствол. Вслед за этим на него свалился командир танка с вакидзаси в голове, ухвативший японца за грудки и скатившийся вместе с ним на землю, с каким-то хлюпающим звуком раздавив некоторые останки взорвавшегося тут пару минут назад смертника. К счастью, к этому моменту танк уже остановился. Русский начал свое общение с Хачира с удара головой в шлемофоне об нос.